На последнем берегу. С гор Севастополь казался плоским, распластанным. Он не сбегал к морю, сползал. Парки и сады, вскормленные сверкающим молоком крымского солнца, выглядели сверху лишайниками на серой северной скале. Где-то там, над берегом, вьется тропинка Малой Андреевской улицы. Меблированная квартирка смотрит двумя окнами на улицу, одним во двор. Только спуститься вниз, и ключ от этой двухкомнатной мечты повернется в замке, и откроется дверь, и откроется рай. Две комнаты с балконом. Если Чернодворский не подведет, останутся еще деньги на пружинную кровать и напольные часы с боем. «Гляди, Боря, вон наша улица», — Варенька показала рукой. «Только дом никак не разглядеть, видишь? Горными лесами, пастушьими татарскими тропами они обошли заслоны красных и вышли к Севастополю с северо-западной стороны. Оставалось только спуститься вниз, в город». Два часа ходьбы отделяло их от моря, от Малой Андреевской, от Чернодворского и от Марка Леви. Пройдя ветреный перевал, они с опаской на крепких молодых ногах заскользили по каменистой крутизне. Это было страшно, но и весело. Они играли с горой, а город приближался, рос, и кораблики плясали в бухте. Чем ближе Севастополь, тем площе мертвей становилась Умань и Кисловка, и весело. Сырой морской ветер выметал недавние воспоминания из податливой памяти Вареньки и Бориса, сглаживал, как нацарапанные прутиком рисунки на песке. Обратная дорога в Крым как бы пролегала над пропастью и в темноте. «Оступишься, сорвешься». Новые документы, полученные у Еремеева в Киеве, никуда не годились. От них за версту несло липой. Даже босяк от них с пренебрежением бы отказался. А Белосерковский Фомин по указанному Чернодворским адресу не проживал. Из осторожных расспросов стало ясно, что судьба его темна. Арестованного красными его, скорее всего, уже нет в живых. Зато ответ, полученный от Еремеева, был тверд и наверняка понравился бы полковнику Чернодворскому. Бандероль уйдет с первой почтой. А когда придет время этой первой почты, Борису Веселовскому знать не полагалось. Из Киева, потом из Весело, Севастополь с его солнечными улицами, с синим духаном, представлялся почти нереальным. Так... Сон какой-то, ночное наваждение. А проснешься серый, глиняный мир вокруг, и хочется снова закрыть глаза. После ссоры с отцом Севастополь как бы опустился с небес на зеленых и желтых шелковых лентах и повис перед Борисом Веселовским. «Шагни, возьми и успокойся». Ехали, шагали почти 3 недели, и вот, наконец, пришли. По севастопольским улицам к морю спускались, толпясь, люди. Тысячи людей, военных и гражданских, нагруженных узлами, коробками, чемоданами, мешками и тюками, катя перед собой тележки, детские коляски и заляпанные землей рабочие тачки. Люди двигались молча, лишь изредка, огрызаясь друг на друга. Кто-то кого-то толкнул, чью-то тележку перевернули в толпе, и развалился ящик, разлетелись пожитки, чайник гремя, поскакал по камням. Чем ближе к морю, к порту, тем сильнее шум толпы, громче ругань, корабли в гавани густо дымят трубами, вот-вот, кажется, снимутся с якорей, уйдут, вспенивая черную воду, рубя винтами душу глядящих им вслед. Вот они, рядом, родные корабли спасения, за двойной шеренгой солдатских штыков возьмут или бросят. И тянет молить о милосердии вместительные железные коробки, а не их капитанов. И толпа вопя молит, проклиная, молит, но шум толпы не заглушает ленивого наглого постреливания красных пушек из-за перевала. Полковник Чернодворский сидел за столиком в кофейне «Бриз» у окна. Синий духан сгорел на прошлой неделе дотла, подожженный злоумышленником, большевистским агентом или, может, людьми из Задова. Махновцы и любили устраивать подобные фейерверки. Это в их стиле. «Идем на Царьград», — глядя на кишащий людьми порт, — сказал полковник и усмехнулся. «Страшное все-таки это дело, толпа. Но куда их всех несет без пропусков? Кто с пропусками, тем спешить некуда», — поглядывая в окно, сказал Лупанаров. «Успеют». «Царьград, Царьград», — надув щеки, протрубил, пропел Залуцкий. «Главное, гвозди не забыть, щиты приколачивать над воротами». «Какой бы все-таки циник», — сощурился Лупанаров. «Нельзя же так в самом деле». «Винюсь, винюсь», — не стал спорить Залуцкий. «Забыл, вы были к нему привязаны, к этому вашему родственнику. Вместе росли?» «Да не в нем дело», — досадливо отмахнулся Лупанаров. «Я его и не встречал никогда. Он моего отца какой-то троюродный племянник». «Что же тогда расстраиваетесь?» — удивился Залуцкий. «Красные уже пол России перерезали. Скоро в собственное горло вгрызутся. Через полгодика, ну год, мы сюда вернемся, и никого не останется, голая земля». Чернодворский остро взглянул на Залуцкого и снова усмехнулся. «А мы свое дело сделали, господа», — продолжал Залуцкий. «Объявляется, можно сказать, антракт. Мы его пересидим, слава богу, не у турок. Жизнь, как говорится, дается человеку один раз, и прожить ее надо в Париже». «Где они его?» — он участливо перегнулся через столик к Лупанарову, этого племянника. «В Кисловке», — ровным голосом сказал Чернодворский. «Там в ЧК сидит какой-то еврей. Кстати, наш жидок вернулся, выбрал время». «Ну что?» — спросил Лупанаров. «Привез ответ от Еремеева», — рассказывал Чернодворский. «Да что нам теперь с того?» — он кивнул за окном. «С первой почтой. Кто ее тут завтра получит?» «Каков кот, таков и приплод», — возмутился Залуцкий. «А раньше он не мог?» «Ваша кандидатура», — сухо оборвал его Чернодворский, — «тоже в Турцию хочет, пропуск просит». «Ну, знаете ли», — развел руками Залуцкий, — «только их там не хватало». Он перевернул чашечку из-под кофе, дал стечь коричневым каплям сгущи и с любопытством заглянул внутрь. «Не увлекаетесь, полковник?» «Нет, не увлекаюсь. Я, как вам известно, по другому ведомству». «А я вот балуюсь», — произнес Залуцкий, — «так, для забавы». «А что с девушкой?» «С какой девушкой?» — спросил Чернодворский. «Ну, этой», — сказал Залуцкий, — «полненькой. Вы их вместе посылали». «А с этой?» — Чернодворский покачал головой. «Да ничего. Он два пропуска просит, на себя и на нее». «Дадите?» — не отводя взгляд от донца чашки, — спросил Залуцкий. «Не дам». «Ничего не вижу», — глядя на подтеки гуще, огорчился Залуцкий. «Неразбериха, хаос». «Так и есть», — проворчал Лупанаров. «Соответствует в точности». «Позвольте не согласиться», — энергично возразил Залуцкий. «Я, знаете, не оптимист какой-нибудь, каждый вам скажет, но мы все же неплохо подготовились и едем не на пустое место, как другие». «Не мы одни такие предусмотрительные», — затянулся папироской Чернодворский. «Вы уж мне поверьте. А оставаться оптимистом в создавшейся ситуации довольно трудно. Я, во всяком случае, таких не видал». «Ну, я говорю, в самом общем смысле», — не сдавался Залуцкий. «Жаловаться нам, видит Бог, не стоит». «Смотря на что», — мрачно сказал Лупанаров. «Да и кому тут жаловаться-то? Эй, официант, подай водки». «Водки не держим, виновато», — наклонившись, объяснил официант. «А коньяк весь выпили». «Тогда ликеру», — поморщился Лупанаров, — «бутылку». «Какого прикажете?» — спросил официант, разгибаясь. «Какого покрепче?» «Вы уже перевезли свой багаж?» — отставив, наконец, чашку в сторону, — спросил Залуцкий у Чернодворского. «Пожалуй», — — уклончиво ответил полковник. «А я с утра еще все организовал», — похвастался Залуцкий. «Пока не было этой толкучки». «Большой багаж?» — поинтересовался Чернодворский. «Ну, не так, чтобы очень большой, но кое-что есть. Памятные вещи в основном. Как-никак всю жизнь здесь прожил, накопилось». «Потемкинский секретарь из местного музея?» — мягко усмехаясь, спросил Чернодворский. «Не оставлять же этим разбойникам», — не смутился Залуцкий. «Они его на щепу расколют, в печке сожгут. Им что реликвия, что полено один лярд». «Что?» — отрывисто спросил Чернодворский. «Какой лярд?» «Шутит он». Лупанаров разливал ликер в рюмки. «Им, мол, красным один черт. Официант, принеси-ка стаканы. Мы тут до утра просидим с твоими наперстками. Выпьем, господа, может, в последний раз на родной земле». Они встали с шумом, отодвинув стулья, чокнулись и выпили залпом. «Да-да, пора», — взглянул на часы Залуцкий. «Через полтора часа уходим. Вы поглядите, что там делается». Толпа прорвала оцепление и залила всю площадь порта. Задние напирали, передние цеплялись за что попало, чтобы не упасть в воду. Засваленные на причалах грузы друг за друга. Людское скопище ревело, бурлило, то приливая к самой воде, то отшатываясь. Казалось, высокие волны моря, перехлестнув через камни набережной, бушевали меж постройками порта. «Качка!» — сквозь зубы пробормотал Лупанаров со стаканом в руке. Миноносец под английским флагом разворачивался, ложась курсом на юг. Волна била в борт, корабль раскачивала. «Начальство уехало», — мельком посмотрел в окно Чернодворский. «Большому кораблю и карты в руки», — откликнулся Залуцкий и снова поглядел на часы. «Пора и нам, господа». «На пасашок?» — сказал Лупанаров, наливая. Пили прощальную в домах, харчевнях и одичавших казармах, пили в подворотнях и на улицах, пили и утирали рот ладонью, размазывали слезы по лицу, и, не стыдясь слез, стыдно мечтали об одном — попасть на корабль. Красные пушки постреливали за перевалом. Борис Веселовский с Варенькой и Марком Леви прощался с родиной на скамейке городского бульвара. Початая бутылка водки и стакан стояли на краю скамейки, лежала буханка хлеба и полкруга украинской колбасы. «Чем не синий духан?» — оглядел угощение Марк Леви. «Это он сам его подпалил, хозяин, темное дело». «Но как замечательно, что ты вернулся, наконец!» — он повернулся к Вареньке. «Вы рады?» «Очень», — сказала Варенька. «Я тоже». «Вы на каком пароходе?» «Не знаю еще», — сказал Борис Веселовский. «Надо зайти за пропусками тут к одному». «А», — понимающе протянул Марк Леви. «Но на кого ты похож? Турки испугаются». «И девушка тут без тебя пообтрепалась». Они действительно были похожи не на погорельцев, а на лесных бродяг, которую ночь ночевавших под кустом. «Квартиру мы ее обокрали», — оправдывалась Варенька. «Все унесли. И его вещи. Ну да что там. Главное — выбраться отсюда. В порту, говорят, людей подавили уйму». «Тянет, тянет перевернуть эту страницу», — сказал Марк Леви. «А что на следующий? Там ведь все по-чужому написано, по-турецки». «А здесь завтра резню устроят», — сказала Варенька. «Да, выбор русский», — Марк Леви потянулся за бутылкой. «Давайте выпьем за Россию. А как еще скажешь, ведь кончается жизнь». Варенька отвернулась, произнесла глухо в нос. «Может, получится еще куда-нибудь выбраться из этой Турции?» «А это уже все равно», — сказал Марк Леви. «Турки, французы, какая разница? Вот этого всего...» Он обвел рукой с бутылкой бульвар, порт и дальние горы. «Уже никогда не будет. Смотрите же, смотрите!» Не снимая руки из горлышка бутылки, он поставил ее на скамейку и глядел, сильный, глубоко дыша. Потом налил стакан до половины и протянул Вареньке. «Пейте. Вам, наверное, полагается первой. И не только как даме». Варенька приняла водку, медленно выпила до дна и вернула стакан Марку Леви. «Зря вы так говорите, Марк. Какая там первая? Все мы теперь одинаковые». «Вы правы, простите меня», — сказал Марк Леви. «Я тоже хочу так думать. Давай, Боря, за эту землю, другой у нас нет». «Думаешь, не вернемся?» — спросил Борис Веселовский. «Не знаю. Только чтобы умереть. Но тогда и уезжать ни к чему». Пушки вдруг ударили слаженно, скопом. Потревоженные птицы поднялись с деревьев бульвара и повисли над ними, возмущенно переговариваясь. «Пьют, гады», — сказал Борис Веселовский и поглядел на перевал. «Завтра, думаешь, войдут?» «Завтра, послезавтра», — рассеянно, как второстепенным, ответил Марк Леви. «Куда им теперь спешить? Это мы спешим». Он поглядел вниз на бульвар. Порт был ровно залит людьми по самую кромку воды. Английский миноносец мышиного цвета раскачивался на высокой волне. Ходко бежал к выходу из гавани. «Поехали!» Марк Леви проследил за тем, как жирный дым из труб корабля ветром относит обратно к берегу. «И дым Отечества...» «Что там, интересно, за дым в Турции? Саксаул? Кизяк?» Он отлил водку в стакан и придвинул к Борису, а сам поднял бутылку к губам, как горн. «На пасашок!» «Пойдем, Боря», — Варенька поднялась. «Еще за пропусками надо». А Марк Леви огляделся, словно бы ища что-то рядом, близко, помедлив миг. Он шагнул к тополю за скамейкой и, поцеловав кончики пальцев, коснулся ими теплой кожи ствола. «Что он делает?» — шепотом спросила Варенька. «Это мы так целуем мезузу, когда уходим из дома», — неохотно объяснил Борис Веселовский. Примечание: мезуза — косяк. Согласно одной из заповедей иудаизма, коробочку, в которую вложен отрывок из текста Торы, Пятикнижья, прикрепляют к косяку двери. Варенька не знала, что такое мезуза, но спросить почему-то не решилась. Двери явочной квартиры полковника Чернодворского, помещавшейся в маленьком домике неподалеку от центра города, были открыты настежь. Домик был пуст, в кабинете полковника гулял ветер, волоча по полу обрывки бумаг. Опорожненные ящики стола грудой валялись на диване, на гвозде болталась карта Крыма. «Уй!» — сказала Варенька, глядя на возникшее перед ними запустение. «Ну не бросит же он нас здесь!» — зачем-то, входя в комнату, неуверенно отозвался Борис Веселовский. «Он уехал!» — вскрикнула Варенька. «Боря, бежим в порт!» Улицы, пропустив толпы, стояли теперь пустые, усталые. Никто не мешал Борису и Вареньке, они быстро спускались к морю, и беспокойство пополам со страхом толкало их в спину. Шли молча, каждый, не тревожа другого, отчаянно думал о том, как найти в порту Чернодворского, как попасть на корабль. А недоступны эти корабли, открытые для других людей, только не для них, домовито дымили в гавани и веяло от них уютом и запретной жизнью. Портовые ворота не охранялись, и во враждебной истеричной людской толчее не у кого было спросить о Чернодворском. Протолкавшись поближе к причалу, Борис Веселовский с завистью и ненавистью всматривался в лица тех, кто уже не принадлежал этой земле, проклинаемой и любимой, этому вдруг так страшно опустевшему городу, дереву, с которым, уходя, простился Марк Леви. Эти люди, вольно облокотившиеся о бортовые поручни кораблей, были людьми иной породы. Покуривая и поплевывая в воду, они о чем-то неторопливо переговаривались и глядели на оставшихся на берегу, как глядят, грызя леденцы, посетители зоологического сада на диких зверей, безопасно отделенных от них рвом с глубокой водою. Их было много там на кораблях за рвом, хотя и не больше, чем тех других на берегу. Но Чернодворского не было среди них. «Может, он на военном?» — предположила Варенька, и Борис Веселовский покорно повернулся, расталкивая толпящихся, пошел вдоль причала к французской канонерке, стоявшей особняком. У узкого трапа корабля дежурил усиленный наряд матросов с короткими винтовками, в беретах, с помпонами. И тихо переминались с ног на ноги сотни-две беженцев, по большей части офицеров и женщин с детьми. Тут на виду иностранцев не кричали и не толкались, не ругались и не требовали, тут молча напоминали о себе, и пассажиры, человек 50 штатских и старших офицеров, не плевали за борт и вообще не глядели на берег, как будто исчез уже за горизонтом, не виден стал последний российский берег с оставленными на нем русскими людьми. Залуцкий, подняв воротник шинели, прохаживался по верхней палубе канонерки. Ветер набрасывался порывами, была зябка, и Залуцкий несколько раз собирался спуститься в каюту. Но какая-то упрямая сила удерживала его наверху, и он, снисходительно улыбаясь в теплый воротник, не противился ей. Вот-вот должны были уже отойти, и тогда Залуцкий знал, эта властная сила отпустит его, освободит, и можно будет в последний раз, взглянув на Севастопольский причал, идти к себе и ложиться в постель. Так он прохаживался, стараясь не очень-то попадаться на глаза стоявшим на берегу. Вареньку он заметил случайно, мельком взглянув на французского морского офицера, бегом подымавшегося по трапу на корабль. Она стояла у самого трапа в какой-то бесформенной холодной кофтенке, накинутой на полные плечи, в черном платке, опущенном почти до бровей, и объясняла что-то матросу, кивавшему в ответ головой. Варенька, как видно, говорила по-французски. Из-за воротника Залуцкий вгляделся пристальней. Да, конечно, это была она. Эта топерша с белыми руками и удивительно легкой и плавной для такого плотного тела походкой. Распахнув шинель, он, торопясь, обогнул рубку и поднялся к командиру. «Мой капитан», — непринужденно грассируя, сказал Залуцкий, — «у меня к вам маленькая просьба. Там у трапа моя племянница, несчастная сирота. Вы ведь не позволите этим красным маньякам надругаться над ее юностью?» Командир стоял, хмуро глядя на Залуцкого. «В мою каюту, разумеется», — мягко добавил Залуцкий. «Она никому не помешает, кроме меня. А в Марселе я все сам улажу». «Хорошо», — помедлив сказал командир и улыбнулся. «Разрешаю. Молодая племянница, молодой дядя...» «Вот она», — показал рукой Залуцкий, — «говорит с вашим матросом. Ее отец был казачьим генералом». Спустя минуту Залуцкий под насмешливым и дерзким взглядом командира обнял и расцеловал Вареньку Агееву. «Поблагодарите капитана», — шепнул Залуцкий, брезгливо вдыхая прелый запах Варенькиной ветхой кофты. «Или нет, лучше потом». «Там буря!» — Варенька заглянула в лицо Залуцкого. «Чернодворский обещал пропуска? Скажите ему!» «Ну, успокойтесь!» — поглаживая Вареньку по голове, сказал Залуцкий. «Чернодворский уехал, его здесь нет. Успокойтесь, все уже позади!» «Но буря остался там!» — отстранилась Варенька. «Ему нужен пропуск!» «Нет никакого пропуска, дитя мое!» — продолжал улыбаться Залуцкий. «Вы ставите меня в неловкое положение». «Но я не могу!» — крикнула Варенька. «Они же убьют его!» «Можете, можете!» — кося глазом на капитана, — прожурчал Залуцкий. «Вы русская девушка, а он еврей». «Они еврея не тронут». Гудела машина канонерки, и пушки, подгоняя, били из-за перевала. «Пустите меня!» И Варенька бросилась к борту, расталкивая поднимающихся по трапу матросов охранение. Она видела на берегу все тех же молчаливых людей и за ними спину Бориса Веселовского. Боря, горбясь, медленно брел к выходу из порта. «Она что-нибудь забыла, ваша племянница?» Подойдя к Залуцкому, учтиво справился капитан. «Я не могу ждать, мы уходим». «Испорченное дитя», — горестно вздохнул Залуцкий, — «и отец был немного того». «Иванушка, дурачок!» — с трудом выговаривая русские слова, спросил капитан. «Вот-вот», — оживился Залуцкий, — «как говорится, какая б ни порода, а семья не без урода». И, глядя вслед бегущей за Борисом Вареньке, они оба засмеялись, один разочарованно, а другой сочувственно. На берегу перед Варенькой молча расступались, давая ей дорогу, и тоже глядели ей вслед, одни удивленно, другие почтительно. Снизу от воды, да и с палубы тоже хорошо было видно, как она догнала Бориса Веселовского, поравнялась с ним и остановила его. И как они долго, стоя рядом, глядели на медленно отваливающую от причала канонерку.